Дистанция была небольшой, поэтому накрытия начались почти сразу же с обеих сторон. Уже на второй минуте этой перестрелки, после первого же попадания 6-дюймовой стальной бомбы с Нахимова из-под задней трубы АСМ и повалил пар, и крейсер начал быстро сбавлять ход, не прекращая огня. Получив в течение следующих 3 минут еще несколько попаданий, в том числе тяжелыми снарядами, он начал сильно отставать от своих, едва держа 10 узлов. Продержавшись под огнем старых русских кораблей всего 5 минут, первоклассный, но невезучий японский крейсер отвернул влево и снова скрылся в тумане в 14 часов 12 минут. Но еще до этого, в 14 часов 8 минут, отступающие крейсера Камимуры обогнали пытавшиеся уйти с поля боя, покалеченные Микасу и Сикисиму, пройдя у них за кормой. Увидев в 4 румбах левее своего курса 2 подбитых японских броненосца, уползающих на запад, Небогатов тут же приказал принять на 2 румба вправо, чтобы ввести в действие кормовые башни, для обстрела новых целей, не ослабляя огня по японским броненосным крейсерам. Начиная с 14 часов 10 минут оба недобитка находились под плотным огнем кормовых башен и свободной артиллерии левого борта 2-го и 3-го броненосных отрядов, получая попадание бронебойных снарядов и не имея возможности заняться срочным исправлением повреждений, держа максимально возможный ход. В ответ Микаса и Сикисима открыли огонь из казематов уцелевшего левого борта и кормовой башни флагмана, также добившись нескольких попаданий в крайние левофланговые корабли русского флота, что, впрочем, не ослабило их огня и не сбавило хода. На Мономахе возник пожар в корме, быстро потушенный, а Донской временно лишился одного палубного орудия, которое удалось вскоре починить. Только разгоревшаяся перестрелка прекратилась через 6 минут, так как противники потеряли друг друга из вида в сгустившемся тумане, после чего русские снова повернули на юго-юго-запад, продолжив преследование уже почти растаявших в дымке замыкающих крейсеров японской боевой линии. В 14 часов 12 минут «Россия» и «Громобой» с 7-кабельтовых стреляли из уцелевших палубных установок почти прицельно по тем местам своих противников, откуда еще сверкали вспышки ответных выстрелов. В то время как у японцев из башен, с их грубой гидравликой, выцеливать не получалось, и они просто вгоняли залп за залпом в высоченные борта русских крейсеров. В казематах было проще, но им мешал дым от начинавшихся всюду пожаров, широким шлейфом уходивший в сторону наседавших русских. К этому времени с нашего первого отряда снова увидели голову японской колонны и вновь довернули носовые башни на оставшиеся 2 японских броненосца, разделив свой огонь между прежними целями, вновь открывшимися. Вскоре с громобоя было прекрасно видно, как тяжелые снаряды входят в корпус и надстройки Асахи с кормы, но явных повреждений от их попаданий заметно не было. Оставшиеся орудия на нем продолжали стрелять как заговоренные. Идя на норд-норд-вест, оба японских броненосца вели за собой все остатки объединенного флота и продолжали громить наши броненосные крейсера. Фудзи не мог разогнаться более 15 узлов, страдая от продольного огня с носовых углов и начав садиться носом, обильно принимая воду в носовые отсеки, многократно пробитые вдоль и поперек 75-152-мм снарядами. Не желая выходить из боя и всаживая один залп за другим в Россию, самый старый японский броненосец упрямо шел вперед, казалось, совершенно игнорируя сыпавшиеся на него снаряды. Его уцелевшие орудия вели огонь, начав давать залпы заметно чаще. У него словно открылось второе дыхание, а наши многочисленные попадания средних калибров бесследно тонули в его необъятном корпусе. 3 6-дюймовки и носовая башня, способные стрелять на правый борт, выбивали на России одно орудие за другим. Несмотря на яростный огонь русских пушек, японская артиллерия не замолкала. Наоборот, после 18-минутного молчания кормовая башня Фудзи пришла в движение, развернувшись в диаметральную плоскость для заряжения орудий. а на кораблях Ессена к 14 часам 20 минутам осталось в действии не более четверти орудий левого борта. Эсминцы второго отряда, под командованием капитана второго ранга Андржиевского, так и не смогли догнать наши броненосные крейсера, шедшие на 18 узлах. К 14 часам 6 минутам на Бравом начались проблемы в правой машине, о чем немедленно сообщили командиру отряда. В этот момент миноносцы находились между нашими броненосными крейсерами и первым отрядом броненосцев, пытаясь выйти в атаку на головные корабли японской колонны. Размахи бортовой качки клали корабли с борта на борт. Крены доходили до 40 градусов. Понимая, что на такой волне на 20 узлах миноносцам долго не продержаться и что доклад с Бравого – это лишь первый звоночек накапливавшихся проблем в механизмах, Андржиевский поднял на флагманском бодром сигнал. «Делай как я» и ринулся в атаку на японскую колонну. Быстро сближаясь с противником, миноносцы избрали своими целями Ниссин и Идзума. Едва русские эсминцы двинулись в атаку и пересекли курс своих броненосцев, средняя и противоминная артиллерия японских крейсеров перенесла огонь на них. Но миноносцы продолжали сближение, виляя под накрытиями. С 4 побитых броненосных крейсеров набиралось не слишком много стволов, так что заградительный огонь оказался недостаточно плотным. И, тем не менее, в 14 часов 10 минут 6-дюймовый снаряд с Ниссин разорвался в первой кочегарке Бравого. Эсминец окутался паром и на 3 минуты замер на месте под обстрелом, получив почти сразу второе такое же попадание под мостик. Но вскоре механики смогли перекрыть клапаны, дав 12, узловой ход, и подранок, отвернув вправо, смог выйти из-под огня, получив напоследок еще несколько попаданий мелких снарядов. Увлекшись добиванием Бравого, японцы подпустили оставшиеся 3 эсминца к своим крейсерам на 3-4 кабельтовых. В этот момент шедший головным во втором отряде Идзума получил попадание тяжелого снаряда в котельное отделение или сразу в 2, 2 и 3, так как из обеих задних труб и из-под них, почти одновременно, повалил пар, и крейсер начал быстро терять ход. Это позволило нашим миноносцам приблизиться к нему на 1,5-2 кабельтовых для торпедного выстрела. Бодрый выстрелил обе торпеды в Идзума, а громкий и грозный дали полный залп по оказавшемуся ближе всех Ниссину, стреляя с 3 кабельтовых вдогонку. Отстрелявшись, миноносцы тут же отвернули вправо, встав кормой к японцам, и начали отходить, резко маневрируя ходами и меняя курсы. Уже на отходе Бодрый получил попадание 6-дюймового снаряда в первый торпедный аппарат, который снесло за борт, а 76-миллиметровый снаряд пробил борт в корме ниже ватерлинии. Имелись также многочисленные осколочные повреждения. На Громком была разбита радиорубка и поврежден левый холодильник, а Грозный на отходе получил попадание в рулевой привод и мог теперь управляться лишь машинами. На всех миноносцах были серьезные потери в экипажах. Из 6 выпущенных торпед в цель попала лишь одна. В 14 часов 12 минут чуть впереди носовой башни флагмана 2-го японского боевого отряда встал столб воды, выше мостика. Почти совсем остановившийся крейсер начал быстро садиться носом и крениться вправо. Вскоре зыбь начала захлестывать в орудийные порты нижних казематов, которые так и не успели закрыть. Его тут же перестали обстреливать, перенеся огонь на Ниссин, позволив экипажу покинуть обреченный корабль. Через 3 минуты его крен был уже 15 градусов, а нос ушел под воду до канатных клюзов. Вода поднялась уже выше батарейной палубы с правого борта, и ни у кого не было сомнений, что он доживает свои последние минуты. Адзума обошел его справа, сбросив несколько шлюпок и койки, ведя огонь по русским броненосцам и получая снаряды в ответ. После чего добавил хода, чтобы заполнить образовавшийся промежуток в колонне. Развившие максимальный ход 3 концевых броненосных крейсера японского второго отряда также обогнали своего тонущего собрата. Идя на 18 узлах, они быстро удалялись от наших второго и третьего броненосных отрядов. Старые корабли, не жалея людей и механизмов, выжимали просто фантастические для них 14,5 узлов, но японцы все равно шли быстрее, и в 14 часов 18 минут они задробили стрельбу, так как из-за возросшей дистанции и ухудшившейся видимости невозможно было различать знаки падения своих снарядов и корректировать огонь. От японских крейсеров остались видны лишь верхушки мачт, и те скоро скрылись в тумане и дыму. В 14 часов 22 минуты, когда фронт старых броненосцев обогнал Идзума, он резко повалился на правый борт и совершенно лег на бок, продолжая плавать в таком состоянии еще какое-то время. При этом дым из его труб стелился по поверхности воды, не поднимаясь вверх. Весь левый борт был заполнен спасающимися людьми. Некоторые бросались в воду, стараясь скорее отплыть от своего корабля. Через несколько минут крейсер перевернулся вверх килем и быстро нырнул под воду носом вперед, оставив после себя лишь черное дымное облако, плавающих людей и обломки. Начиная с 14 часов 18 минут против всего, пусть и поредевшего, японского флота остался лишь первый броненосный отряд, уже потерявший в самом начале боя один броненосец, да два отряда крейсеров. Причем броненосные крейсера были на грани потери боеспособности. Их высокие борта были покрыты множеством рваных дыр от тяжелых японских фугасов. Тысячи больших и маленьких осколочных пробоин испятнали всю обшивку. Большая часть артиллерии была выведена из строя. Полыхали большие пожары. Громобой имел две подводные пробоины позади броневого пояса от среднекалиберных снарядов. Затопление удалось локализовать своевременными и четкими действиями дивизиона борьбы за живучесть. Поврежденные горловины люков заделали деревянными заглушками и подкрепили упорами. Объем затопления оказался небольшим и ограничился скосами бронепалубы. Возникший крен спрямили контрзатоплениями. Японцы, похоже, целенаправленно били в ватерлинию, поэтому часть снарядов ложилась с недолетами, обрушивая на корабль массы воды и осколков. Была распорота первая труба. Из-за повреждения трубок осколками этого снаряда пришлось вывести из действия 4 котла в первой кочегарке. Обе кормовые мачты были сбиты и рухнули за борт. От прямого попадания тяжелого снаряда раскололась броневая плита пояса, но удержалась на остатках болтов, хотя угольная яма за ней была быстро затоплена. Снова пришлось спрямлять корабль, затапливая отсеки правого борта. Через осколочные пробоины на ватерлинии в носу начинало заливать помещение над бронепалубой. Пробоин было так много, что все просто не успевали заделывать, к тому же волны, бившие на полном ходу в дырявый борт, выбивали часть заделок, и все приходилось начинать сначала. Водоотливные насосы работали на пределе мощности, откачивая за борт черную от угольной пыли и копоти воду. Но крейсер продолжал бой, держась исключительно благодаря своим большим размерам. Россия, имевшая более серьезное бронирование по ватерлинии, чувствовала себя несколько лучше. К тому же ее оппонент был постарше и помедлительней. Из подводных повреждений пока были лишь две 127-миллиметровые плиты, вдавленные внутрь под кормовым 6-дюймовым казематом, с разошедшимся заклепочным швом под ними. Образовавшуюся течь устранили довольно быстро, проконопатив щель паклей с цементом. Имелось несколько осколочных пробоин в подводной части ниже броневого пояса от разорвавшихся близкими недолетами снарядов, но их уже нашли и пытались заделать, а с поступлением воды пока справлялись насосы. Зато артиллерия, имевшая гораздо худшую защиту, была выбита на 3/4 на стреляющем борту. Из главного калибра уцелела лишь передняя правая 203-миллиметровая пушка нестреляющего борта. 3-дюймовки левого борта были выбиты полностью. Бой уже утратил свою первоначальную динамику. Ослабшие и избитые корабли обоих флотов просто продолжали идти на параллельных курсах, вгоняя друг в друга залпы с минимальной дистанции. Русская эскадра сейчас растянулась на 5 с лишним миль и состояла из 3 отдельных частей, с более чем полуторамильным промежутком между броненосными отрядами. Крейсера вырвались вперед, почти на милю обогнав суворовых, причем легкие крейсера серьезно оторвались от броненосных, сбавивших ход сначала из тактических соображений, а после уже из-за накопившихся повреждений. Старые русские корабли безнадежно отставали в этой суматошной гонке и не имели возможности поддержать далеко ушедшие вперед современные броненосцы и крейсера. Ветер сносил на северо-восток клубы дыма, смешавшиеся с туманом, и с Николая I уже не видели не только японцев, но даже и свой первый отряд. Однако они упрямо шли вперед, выжимая все из машин и котлов, постоянно слыша впереди справа грохот выстрелов, надеясь хотя бы нагнать и утопить подбитые японские корабли. Небогатов приказал третьему броненосному отряду и князьям идти вперед, по способности, но сохранять строй в отряде. Адмиралы, уже и так вырвавшиеся вперед в азарте погони, густо дымя из труб, еще добавили хода. Казалось странным, что от них совсем не отставал ветеран. Нахимов, воинственно развернувший в нос обе бортовые башни и уверенно державший более 15 узлов на лаге, несмотря на крутую зыбь. Ближе к половине третьего даже наши новые броненосцы начали сбавлять ход из-за повреждений дымовых труб и потекших трубок в котлах на двух головных кораблях, а на Бородино начал греться опорный подшипник в правой машине, но механики держали обороты, охлаждая его маслом. С падением скорости первого броненосного отряда, расстояние между японскими кораблями и Суворовыми стало сокращаться слишком медленно. К тому же японцы, оторвавшись от Небогатого и Энквиста, начали снова перестраиваться в кильватерную колонну, сомкнув интервалы между броненосными крейсерами и выдвигая их вправо. Едва вставая в колонну, они тут же вступали в бой, обрушивая свою артиллерию, какую удавалось навести, на едва державшиеся крейсера и Ессена, стреляя по броненосцам лишь из того, что оставалось. Еще одним тревожным моментом было то, что японские залпы заметно участились. Судя по поднимаемым сигналам, флагманским кораблем у противника теперь стал крейсер Ниссин. Крейсера Урю, получив какой-то сигнал с нового флагмана, начали сближаться с Добротворским, пытаясь, видимо, выйти в торпедную атаку на наши броненосные крейсера, уже не имевшие возможности их отогнать. Видя это, русские бронепалубники чуть довернули на них, имитируя контратаку и открыв порты торпедных аппаратов на «Жемчуге» и «Изумруде». Не зная, что эти порты пусты, японцы прекратили сближение и легли на первоначальный курс, но Добротворский курс менять не стал, теперь уже сам начав пугать японские броненосцы своими крейсерами с открытыми торпедными портами. Почти сразу Фудзи переновил на него свои оставшиеся 6-дюймовки, по-прежнему вцепившись в Россию главным калибром. Однако это все почти не меняло тяжелого положения наших броненосных крейсеров. Понимая шаткость сложившейся ситуации, в 14 часов 29 минут Рожественский приказал дать сигнал отходить вправо. С Суворова выстрелили зеленой ракетой, завидев которую, все русские отряды, имевшие контакт с противником, почти одновременно начали плавно отворачивать от японской колонны. Уже на развороте с Бородино дали прощальный полный бортовой залп по Фудзи с 2 5-кабельтовых, кучно легший вокруг броненосца. При этом наблюдалось не менее 3 попаданий, в том числе 305-миллиметровым снарядом в боковую плиту кормовой башни, развернутой в тот момент на правый борт, на наши броненосные крейсера. Почти сразу из нее поднялся столб желто-белого пламени, как картонку, скинувший в море броневую крышу, а спустя мгновение чудовищный взрыв буквально вывернул наизнанку всю корму корабля, разбросав в стороны куски корпуса и брони. Броненосец исчез в огромном дымном облаке, с которым смешались клубы пара из раздавленных взрывной волной котлов. Долгие 2 секунды на русских кораблях стояла звенящая тишина, а потом, как по команде, восторженное «Ура!» вырвалось из сотен глоток одновременно на всех кораблях эскадры. Казалось, это «Ура!», раскатившиеся над волнами, должны были слышать даже японцы. Глядя на расползающееся грибовидное облако на месте гибели Фудзи, Рожественский выдохнул с облегчением. «С нами сегодня Бог!» и трижды истово перекрестился. Спустя несколько секунд приказал твердым голосом: «Отбой отхода!» Общая атака. Мельком взглянув на схему маневрирования на стене рубки, добавил: генеральный курс вест, крейсерам приблизиться к броненосцам, держать обороты любой ценой. Почти развернувшиеся на восток русские корабли, заметив белую и красную ракеты, взмывшие в небо с князя Суворова, резко переложили лево руля, лихо кренясь на крутой циркуляции, и ринулись в новую атаку на начавший отворачивать влево японский флот. Чтобы подойти ближе к своим броненосцам, крейсера легли на Зюит-Зюит-Вест, встав к противнику правым бортом и открыв ураганный огонь из всех стволов. Попутная зыбь сейчас била крейсерам в поврежденный борт, что сильно увеличило давление на вставленные в пробоины заделки, и скорость затопления начала расти. Но к этому времени часть дыр удалось более-менее надежно заглушить, а с остальными пока справлялись насосы. К неожиданно мощному огню крейсеров добавились носовые залпы броненосцев. Причем при таком количестве целей с каждого броненосца могли действовать по две 6-дюймовые башни с каждого борта и носовая 12-дюймовая. Снова сказалось преимущество башенной артиллерии Суворовых, позволившее сосредоточить столь мощный огонь при лобовой атаке. Шквал русских снарядов обрушился на избитые японские корабли, и они, не выдержав натиска, побежали. Ни о каком строе никто уже не задумывался. Корабли просто давали самый полный ход, спеша поскорее выйти из-под обстрела, держась западных и юго-западных курсов. Но в этот момент бывшие замыкающими в японской колонне Ивати и Якума уперлись в третий русский броненосный отряд, вывалившийся слева из грязной дымки всего в 12-1-6 кабельтовых и начавший подрезать их курс. Почти одновременно эти два крейсера, а затем и все остальные, были замечены с кораблей Небогатого, немедленно развернувшего свои броненосцы на вест. Продолжая гнать свои отряды прежним курсом, Небогатов не видел сигнала об отходе из-за дыма, так же как не видел и приказа о начале третьей атаки, и благодаря всему этому оказался в нужное время в нужном месте. Выйдя из тумана и дыма в полосу нормальной видимости, антиквары оказались прямо на фланге отступающего японского флота и имели перед собой множество створившихся целей. Еще в тумане, обнаружив японцев с артиллерийских постов на мачтах и начав разворачиваться к ним правым бортом, они открыли кинжальный огонь с короткой дистанции. Противник был к ним своим непострадавшим бортом и имел подавляющее превосходство над старыми кораблями по артиллерии. Зато у Небогатого и Энквиста были отдохнувшие после первой фазы боя корабли, прикрытые броней и больше тяжелых орудий, а пистолетная дистанция стрельбы идеально подходила для наших бронебойных снарядов. К тому же японцы окончательно сломали свой строй и мешали стрелять друг другу. Первый же залп Николая I, прогремевший почти одновременно с залпом Наварина, лег вдоль борта Ивати, оказавшегося, несмотря на резкий отворот вправо, всего в 8 кабельтовых. Спустя секунду туда же вошли снаряды с Наварина. На крейсере взорвался кормовой каземат, и из образовавшейся огромной пробоины показалось пламя мощного пожара, закрывшего дымом всю корму. А откуда-то из-за этого дыма, видимо, из машинного отделения поднялся столб пара. Вскоре пар, стравливаемый из котлов, повалил также и из первой трубы, а затем и из второй. Крейсер начал заметно крениться на левый борт и совсем остановился. Сисай Великий, соблазнившись близостью Ивати, также всадил в него свой первый залп, всего через 20 секунд, после первых двух, но, видя его катастрофическое положение, перенес огонь на Якума. Для централизованного распределения целей времени не было, поэтому все корабли стреляли в того, кто был ближе всего. Начав охват левого фланга японского флота, броненосцы береговой обороны и Донской с Мономахом лупили в левую скулу Якума и Такивы из своих скорострелок бронебойными снарядами, поддерживаемые залпами 10-дюймовых башен. Им помогал Инохимов, буквально тонувший в пороховом дыму после каждого залпа своего главного калибра, что, впрочем, никак не отражалось на убийственной точности огня. А с кормы японцев дожимали Суворовы и крейсера. Не выдержав столь стремительного и мощного флангового удара, японский строй окончательно развалился. Сохранившие высокий ход корабли подрезали курс друг другу, шарахаясь от русских снарядов. Начавший было набирать мощь, ответный огонь японцев был полностью дезорганизован и ослаб настолько, что почти не наносил русским кораблям повреждений, в то время как наш перекрестный и прицельный обстрел был очень эффективным. Спустя 10 минут в клубах дыма и тумана можно было разглядеть лишь замерший неподвижно, горящий и оседающий в воду и вате имевший крен на левый борт почти в 20 градусов, развороченную взрывом боезапаса и перекосившуюся носовую башню и объятую пламенем корму. Вода уже вливалась в огромную пробоину на месте кормового двухъярусного каземата, и крейсер начал быстро погружаться кормой, все больше заваливаясь влево. В 15 часов 4 минуты он перевернулся вверх килем и затонул. В полутора милях к северо-западу от него тонул Ниссин. Имевшийся в начале крен вправо выровнялся, но корма быстро уходила под воду. Когда стихла стрельба, волны захлестывали уже палубу Юта и кормовые орудийные порты батарейной палубы. Крейсер не имел хода. Из задней трубы, вперемешку с дымом, валил пар, в батарее левого борта полыхал огромный пожар, и там рвались снаряды. Сбитая мачта рухнула в корму, левее трубы, придавив палубную шестидюймовку, командирский мостик был полностью разрушен и также горел. Остальные корабли японского флота растаяли в грязной дымке. Их не стали преследовать, занявшись неотложным ремонтом. Русская эскадра легла в дрейф, собравшись вместе между тонущими японцами. Миноносцы, способные к самостоятельному маневрированию, занялись спасением экипажей гибнущих крейсеров. Однако пострадавший тяжелее всех «Бравый» сам нуждался в помощи. Подошедший к нему «Громкий» пытался наладить откачку воды своими помпами, но ничего не получалось, мешала зыбь. Перебравшиеся на «Бравый» матросы помогали укреплять переборки, работали на ручных помпах, но повреждения по корпусу были слишком серьезными. Эсминец продолжал тонуть на виду у всей эскадры. К 3 часам волны уже перекатывались через его палубу, и он продолжал погружаться. В 15 часов 7 минут «Громкий» снял с него людей, и через 4 минуты миноносец затонул. Из его экипажа погибли 2 офицера и 5 матросов. Еще 12 человек были ранены. Глава 3. Как только стихла стрельба, по распоряжению командующего, с Николая I по радио вызвали крейсер «Урал», отставший от эскадры с началом боя. Так как его командир имел приказ держаться вне перелетов и оказывать помощь поврежденным кораблям, покинувшим линию, крейсер первым оказался рядом с вышедшим из боя «Ослябий». На вызов «Урал» отозвался сразу же, доложив, что находится рядом с «Ослябий». На поврежденном броненосце удалось подвести пластырь под опасную пробоину у носовой башни, что уменьшило поступление воды. Но сильная деформация обшивки не позволяла плотно перекрыть брешь и осушить затопленные отсеки, несмотря на работу всех водоотливных средств. К счастью, удалось остановить дальнейшую прибыль воды, и остальные пробоины так и остались надводными, а множество осколочных дыр в небронированных частях борта заделывали деревянными клиньями и паклей. Сейчас оба корабля на малом ходу двигались к эскадре. Следом вызвали госпитальные суда, оставленные на месте боя с разведывательными силами для вылавливания из воды остатков экипажей японских крейсеров. «Белый Орел» и «Кострома», отозвавшись, назвали свои координаты в 20 милях к югу от места сражения. Им было приказано подойти к эскадре и избавить корабли от пленных японцев, а также, по возможности, принять раненых. После предварительной переклички выяснилось, что из первого крейсерского отряда тяжелые повреждения получила лишь Светлана, имевшая пробоину в носу, через которую начала затапливать носовые погреба и отделение динамо-машин. Но сейчас пробоину закрыли пластырем и поступление воды приостановили. Отсек динамо-машин уже полностью осушили, его оборудование не пострадало, а погреб пока остается в полузатопленном состоянии из-за выхода из строя помп, забитых угольной крошкой. Остальные крейсера имели повреждения надстроек и надводного борта, но не опасные. Артиллерия тоже почти не пострадала, а на «Изумруде» даже уцелела рация. После получения доклада с легких крейсеров их тут же отправили в разведку в секторе от южных до западных румбов, куда скрылись японцы, на глубину до 20 миль. Начать предписывалось с юга, для встречи плавучих госпиталей. Крейсера ушли в разведку в 15 часов 10 минут. К этому времени ветер уже разогнал клочья дыма, и видимость временами достигала 7 нале кабельтовых, порой ухудшаясь до 20-30. Туман и мгла по-прежнему заволакивали море неровными полосами. Через 5 минут в дозор на север и восток на удаление 4-5 миль от эскадры были отправлены безупречные и громкие, а на запад еще 2 миноносца. Оградив себя таким образом от возможных неожиданностей, российский Тихоокеанский флот занялся исправлением наиболее опасных повреждений. Еще только смолкли последние залпы, над морем сразу разнеслись звуки работы десятков топоров и кувалд, подгонявших и укреплявших в пробоинах вблизи ватерлинии деревянные щиты, обтянутые парусиной, приготовленные еще на переходе на всех кораблях и хранившиеся под броней. Любыми подручными средствами, от деревянных чепиков до матросских коек и матрасов, заделывались осколочные пробоины, наиболее близкие к воде. Всем, чем можно, откачивали воду из затопленных отсеков. Выбитая японскими снарядами изо всех щелей угольная пыль осела на потных лицах матросов и офицеров, сделав их черными, как при угольном аврале. Смешавшись с водой от всплесков разрывов снарядов и из пожарных рукавов, при тушении пожаров, покрыла грязной липкой коркой все палубы и обломки переборок, трапов и прочих конструкций, разбитых и разбросанных всюду. На эту грязь сейчас просто не обращали внимания, наспех обтирая рукавами чумазые лица, работая без перекуров. Никто не знал, сколько продлится эта передышка, и люди спешили скорее заткнуть опасные дыры. Минеры торопились успеть проложить временные линии связи там, где оказались нарушены основные и резервные. Артиллеристы ремонтировали поврежденные орудия и противоосколочную защиту. В недрах всех пострадавших в бою кораблей стоял невообразимый грохот авральных ремонтных работ. Развернувшись целым бортом к катившимся с норда волнам, застопорив ход, русская эскадра активно обменивалась сигналами. Командиры докладывали о потерях и состоянии своих кораблей флагманам, те докладывали о степени боеспособности своих отрядов командующему и получали от него и его штаба распоряжения и инструкции и доводили их до командиров кораблей. Штаб анализировал полученную информацию и решал, что делать дальше. Преследование отступающего японского флота немедленно было невозможно, так как держать достаточно высокую скорость на данный момент могли лишь князь Суворов, весь избитый и все еще горящий, однако сохранивший большую часть артиллерии, и Орел, пострадавший сравнительно мало. На Бородино требовалось срочно остановить правую машину для кратковременного ремонта. Александр III имел очень большие разрушения надводного борта в носу и не мог идти при такой волне большим ходом. Броненосные крейсера также не могли держать большого хода из-за повреждений в трубах и котлах. Кроме того, они оба имели пробоины у самой ватерлинии, в которые на скорости начинали захлестывать волны, что в сочетании с почти полным разрушением обшивки левого борта выше бронепояса и увеличившейся от затопления осадкой могло привести к катастрофе. Можно было уверенно сказать, что они оба едва держатся на плаву. К тому же вести эффективный огонь с них можно было только правым бортом. Скорости второго и третьего броненосных отрядов для погони было явно недостаточно, к тому же их механизмам нужна была передышка. Бой с самого начала пошел совершенно не так, как планировалось, но основные боевые приемы, отработанные на учениях, оказались очень кстати и позволили свести на нет огромное превосходство японцев в артиллерии. Полностью оправдала себя очень агрессивная тактика, к которой оказался совершенно не готов противник, а многократно обкатанные в штабных играх перестроения и маневры эскадр позволили не терять время в бою на анализ ситуации, лишь выбирая из уже проработанных вариантов тот, что максимально подходил на данный момент. Благодаря этому все действия наших отрядов были быстрыми и четкими, совершенно неожиданными для японцев, и позволили вести бой так, как было нужно нам. В конечном итоге противник сломал свой строй и утратил возможность оказывать организованное сопротивление. Но к этому времени наша эскадра уже не имела возможности его добить, и контакт был потерян. Исходя из этого, на данный момент первоочередной задачей было признано незамедлительно провести поиск поврежденных кораблей противника и по возможности их догнать и прикончить. Но при этом обязательным условием является отрыв от японцев до наступления темноты, чтобы избежать ночных минных атак. О серьезности нанесенного противнику урона говорить было сложно. Из главных сил японского флота достоверно потоплены были один броненосец и три броненосных крейсера, треть от его состава. Но два вышедших из боя броненосца сохранили способность вести ответный огонь до последнего момента, когда их видели, несмотря на множество попаданий, которые они получили. Микаса и Сикисима на двоих впитали в себя почти половину штатного боекомплекта первого броненосного отряда и сохранили ход управляемости части артиллерии, несмотря на минимальную дистанцию, с которой по ним стреляли. Поэтому нельзя быть уверенным в том, что они выведены из строя. Асахи и остальные броненосные крейсера смогли достаточно быстро оторваться от нашей эскадры, следовательно, их повреждения еще меньше. В то же время с нашей стороны был потоплен один миноносец и еще два имели очень тяжелые повреждения. Безусловно, потеряли боеспособность «Россия» и «Громобой». Хотя оба эти крейсера имеют небольшие затопления, но чтобы гарантированно пустить их ко дну, достаточно одной подводной пробоины или просто продолжать идти большим ходом, когда волны захлестывали в наиболее низкие дыры. Практически весь надводный борт выше поясной брони разбит множеством попаданий. Только 12-дюймовых набирается около 20 в каждого. Причем все в один левый борт. Серьезно повреждены трубы, часть котлов выведена из строя. Они теперь не в состоянии держать более 10-12 узлов. Вся верхняя палуба завалена обломками надстроек. Пожары до сих пор не удается потушить, поэтому в некоторые помещения пока нет доступа и точный объем повреждений еще неизвестен. Вне всякого сомнения, если бы крейсера находились под таким огнем еще хотя бы 10-15 минут, их было бы уже не спасти. Очень большие разрушения были на князе Суворове. Но боеспособности он не потерял. Сохранилась в целости вся поясная броня, несмотря на множество попаданий в нее. Через отверстия ослабших броневых болтов были затоплены несколько мелких отсеков за броней, но вызванный этим небольшой крен был компенсирован контрзатоплениями. Осадка увеличилась незначительно. Пожары были взяты под контроль и скоро будут ликвидированы. Котлы и машины не пострадали. Правда, в начале третьего часа дня, когда дым от пожаров через вентиляцию начало затягивать в котельные и машинные отделения, там было очень тяжело работать. Пришлось даже на некоторое время вывести людей из кормового отделения носовой кочегарки, выключив принудительную вентиляцию, но давление пара постоянно держалось на максимуме. Защитные брустверы вокруг дымовых труб устояли, хотя и были смяты в двух местах. Несмотря на множество осколочных пробоин в трубах, частично уже заделанных, тяга почти не упала и броненосец, по уверениям старшего механика, гарантированно может держать 16 узлов хода. Тяжелым снарядом, влетевшим в амбразуру кормового каземата, были выведены из строя оба 75-миллиметровых орудия левого борта, стоявшие в нем. Весь расчет каземата был выбит осколками и взрывной волной. Часть осколков этого снаряда попала также в каземат правого борта, разбив беседки с 3-дюймовыми снарядами и вызвав возгорание пороха из разбитых гильз. С этим пожаром быстро справились, восстановив орудия, однако орудия левого борта восстановлению уже не подлежали. Легкая обшивка надводного борта сплошь покрылась осколочными пробоинами, а во многих местах были большие дыры от снарядов, местами соединявшиеся друг с другом и покрывающие одна другую, отчего не удавалось точно определить количество попаданий. Носовая 6-дюймовая башня могла действовать только на ручном приводе, В средней башне оборвало ствол левого орудия примерно на половине длины. Кормовая башня главного калибра получила не менее 4 попаданий тяжелыми снарядами. Был разбит механизм вертикального наведения ее правого орудия, а сама башня заклинена из-за того, что броневую плиту ее барбета с левого борта силой взрыва вдавила внутрь и зажала опорные катки, повредив станок левого орудия. Остальная башенная артиллерия уцелела, несмотря на несколько прямых попаданий в башни. Было зафиксировано несколько отказов электропривода наводки орудий главного калибра, но во всех случаях башни удавалось быстро ввести в строй. Зато из 8 палубных 3-дюймовок осталась лишь половина. 2 на левом борту и столько же на правом. Шедший вторым в строю Александр III также получил множество попаданий и имел большие разрушения в легкой обшивке борта и надстройках. Мачты и трубы устояли, хотя грот-мачта была перебита между верхней палубой и палубой мостика. Прямым попаданием 305-миллиметрового снаряда была разбита средняя башня левого борта. Попадание пришлось в лобовую плиту, чуть выше Мамеринца. Взрывной волной башню перекосило на катках, сдвинуло все ее броневые плиты и задрало крышу, сорвав башенку наводчика и все остальное, что выступало за плоскость крыши. Станок правого орудия в самой башне был разбит, а весь расчет переранен. Еще один такой же снаряд угодил в передний край брони кормового каземата, но броня выдержала, лишь оплавившись. В каземате разбросало беседки со снарядами, но они не взорвались. Все, что было на стене, оказалось сброшенным на палубу, но орудия и люди не пострадали и каземат продолжал действовать. Взрывной волной порвало обшивку борта перед казематом и разрушило офицерскую кают-компанию, через которую осуществлялась подача боеприпасов в кормовые казематы. Матроса, тащившего беседки со снарядами, завалило мешками с углем, которыми был прикрыт коридор подачи, но сам он не пострадал, только не смог вытащить из-под угля свои сапоги и снаряды. Наиболее опасные повреждения нанесли 2 или 3 тяжелых фугаса, угодивших почти в одно и то же место в самом носу. Силой их взрывов вырвала часть форштевня и огромный кусок обшивки над вторым бронепоясом, но броня снова устояла. Незначительное расхождение бронеплит даже не нарушило общей герметичности обшивки. Была полностью разрушена кают-компания кондукторов, а в наружной обшивке образовалась пробоина, площадью около 8 квадратных метров, находящаяся всего в 2 с небольшим метрах над поверхностью воды и захлестывавшаяся наиболее высокими волнами. Дивизион борьбы за живучесть немедленно приступил к восстановлению герметичности поперечной водонепроницаемой переборки на 32-м шпангоуте, пробитой осколками. В кормовые отсеки было принято около 500 тонн воды, чтобы задрать нос повыше. Остальные попадания сильно повредили надстройки и надводный борт, но на боеспособности никак не отразились. Так же как и на флагмане, броня ни разу не была пробита и подводная часть не имела повреждений. Силовая установка уцелела, и корабль сохранил возможность держать полный ход. Не имевшие никакой защиты, 75-миллиметровые пушки на надстройках были выбиты на треть, как и на всех русских кораблях, получивших сегодня тяжелые повреждения, не раз вспомнили добрым словом максимальную разгрузку кораблей, позволившую поднять над водой лишние сантиметры брони. Однако с такими распахнутыми воротами в носу броненосец не мог больше участвовать в серьезном бою. Даже просто морской переход был серьезным риском. Любая большая волна, ударившая в нос, могла отправить его на дно.